«В общем, присаживайся, товарищ Воропаев». Хозяин кабинета пододвинул поближе стул, после чего присел и сам, но не за стол, а рядом. Гость кивнул, устроился на стуле и внезапно скривился, словно лимон заживал. «Болит?» — не без сочувствия поинтересовался Семен Тулак. «Это от погоды. Сырость, я тебе скажу...» «Рука», — вздохнул Альбинос. «Крепко ты ее сжал. Мне кисти из кусочков собирали». Он поднял левую ладонь, неуверенно пошевелил пальцами. Вновь поморщился. Тулак, понимающе кивнул. Приподнялся со стула, покосился на свою правую, по-прежнему пребывающую в кармане. «Ага, знакомо. Давай сразу, для полной ясности. Меня на польском фронте здорово приложило, уже под самый конец. Ничего, оклемался. А добавили уже в мирное время, можно сказать, в служебной командировке. Правой руке полная амба, еле пальцами двигаю. Демобилизован вчистую, за полной бесполезностью в деле защиты РСФСР. Я ведь тебе левую протянул не потому, что скаут. Правой мне и карандаш не взять. А у меня как раз левая», — без особой охоты отозвался Вырыпаев. «Еще в 1919-м. Но это ерунда, служить можно. В 1920-м не повезло по-крупному, только не в Польше, а на Южном фронте. Но тоже ничего, встал. А потом, как и ты, поехал по казенной надобности в командировку и допрыгался. С тех пор меня и красным девицам пускать опасно. Пугаются. Демобилизован с должности командира батальона». Тулак кивнул в ответ. Ясность в самом деле была полная. Правый глаз Альбиноса был тусклый, недвижен. Глубокий шрам словно подводил черту под случившимся. «Батальонный, значит?» — не без зависти протянул цыганистый. «А я дальше ротного не пошел». «Ты чего, не из офицеров часом?» Нарочито неверное ударение лишь подчеркивало иронию, но Альбинос не дрогнул лицом. «Из красных курсантов, товарищ ротный, направлен в дивизионную школу красных командиров, как партийный и закончивший гимназический курс. Выпуск января 1919-го. Служил в штабе полка, а затем попросился на строевую. После войны обещали послать в академию». Левая рука вновь поднялась вверх, неуверенно пошевелила пальцами. «А мне ничего не обещали», — хмыкнул Семен Тулак. «Разве что под трибунал. Так с этого не шибко разживешься. В общем так, товарищ Вырыпаев, предлагаю. Первое. Не киснуть и не пищать, потому как разведчик весел и никогда не падает духом», — согласно кинул Альбинос. «Принято. И второе. Время зря не тратить и войти в курс дела. А вводить тебя в этот самый курс буду я, за отсутствием иных кандидатур». Цыганистый подошел к столу, зачем-то снял телефонную трубку, послушал, вновь опустил на рычаг. «Не верю я этим телефонам, батальонный». «Ну ладно, начнем с Божьей, то есть, понятно, с помощью исторического материализма. О новом сотруднике меня еще вчера предупредили. Твою историю знаю, она ничем моей не лучше. Демобилизовали, справку выдали, и хоть на большую дорогу. Ты туда, ты сюда, нигде не нужен, разве что Неппанов пугать. Было бы здоровье, как-нибудь бы пристроились, понятно, а таким, как мы, куда деваться? Я, знаешь, уже ничему не верил, потом как насмотрелся, как к нашему брату-ветерану относятся. Но в ЦК не подвели». Вырыпаев согласно кивнул. «Да, все верно.